Помни, что я не обычный король, маг, некромант, первый силач страны, плейбой, филантроп. Плейбой, филантроп, Люций, иди спать, а, ты теперь живешь в этом мире, так что успеешь еще все узнать о нем, и мне о своем рассказать, а то нервы мне тут делаешь, женщины, в этом мире вы еще более непонятные и странные, чем в моем, Чичева сказал, не кричи, разбудишь людей, да ты, все-все, Саша, ложимся спать, и спасибо тебе за то, что помогла мне сегодня, иди спи давай, и, тебе тоже, спасибо, глава 4. Новый день, новое приключение. Так когда-то мне один из детишек моей страны сказал. В принципе, с данным высказыванием я был согласен, но сейчас, разве в этом мире могут быть такие приключения, как в Агриции? К примеру, может ли здесь человек проснуться от того, что его подстегивает чувство угрозы в то время, как к его дому подбирается какой-нибудь зверь? Хотя, такое тоже может быть, но шанс очень мал. Раскрыв свои царские очи, первым делом я огляделся. Саша спит, на улице светает, даже слышу пение птиц снаружи, и просыпающийся город тоже. Разные громкие рычащие звуки от машин, крики детей резвящихся на улице, громкие разговоры взрослых. Вот она, кипящая жизнь. Приподнявшись на локтях, я даже не сразу понял, почему ощущаю такой приятный прилив сил. И только потом до моей коронованной головы дошло. Я ведь вчера заложил первый монососуд, энерготоки и магистрали. Прикрыв глаза и проведя быстрый анализ своего магического состояния, я блаженно улыбнулся. «Первый шаг сделан», – прошептал я, поднявшись с дивана уже с большим зарядом бодрости и настроения. «И еще около 1000 осталось. Итак, какие у меня планы на этот день? Во-первых, продемонстрировать Саше свои силы. Во-вторых, начинать потихоньку внедрять некротическую и негативную энергию в свои монотоки, для того, чтобы в будущем было сподручнее управлять нежитью. Нужно работать усерднее, лучше, быстрее, жестче. И лишь тогда я смогу вернуться к тому уровню, на котором был, а затем и превзойти его. Ну и наконец, нужно будет найти мне какую-нибудь одежду получше, а то ходить в этих темных тряпках от нынешнего трупа уже начинает надоедать. Я царь или кто? Кстати, как там мое качество маны? ХМ. Приемлемый уровень, может, чуть лучше среднего, но не более. В принципе, как и в прошлой жизни. Значит, придется еще и заниматься повышением качества маны. Плюс, нужно будет искать неугодных, грешников или просто кого-нибудь обладающего душой, дабы поглотить ее. Чую, в этом мире это будет тяжко, так как тут совсем другой уклад жизни. Еще немного посидев на кровати, я таки поднялся и принялся разминать тело. Несмотря на то, что я маг и некромант, тело тоже необходимо держать в тонусе, так качество маны тоже будет расти, плюс улучшится циркуляция и уменьшится риск тромба в магистрали. Да и в целом, как мне говорил лучший лекарь моей страны, тело очень сильно влияет на разум и душу, посему лучше не запускать себя. Закончив с разминкой тела, приятно потянулся. Эх, ляпота, мана течет, тело здоровое, на кухне в большом белом кирпиче, в холодильнике, да, ждет вкусная еда. А рядом лежит моя будущая ученица, с помощью которой я покорю и эту страну. Люций, тихий заспанный голосок рыженькой заставил меня вздрогнуть. Чего так злорадно улыбаешься? И почему встал так рано? Время то, 7 утра еле-еле. Как организм пробудился, так и я поднялся. Хмыкнул я, ощущая, как кровь свободно гуляет по телу, пробуждая организм. Приподнялся. Повторила Саша, резко начав стремительно краснеть, глядя при этом мне куда-то чуть ниже пояса. «Ну да, поднялся», — спокойно подтвердил я, пытаясь понять причину такой реакции. «Ах, троллей темный глаз, естественная реакция здорового организма на пробуждение. Пришлось спешно повернуться к девушке спиной. Ну не сверкать же мне царским причинным местом перед ней. Тем паче, она моя будущая ученица. Мне очень повезло, что ты решил не раздеваться и спать так», — донеслось до моего слуха бормотание девушки. «Да, пожалуй, ты права», — отозвался я, испытав легкое смущение. Через некоторое время мы оба успокоились и прошли на кухню, где доели салаты и мясо с картошкой. После плотного принятия пищи, Саша решила принять душ, оставив меня одного в спальне, где включила тот самый плоский кирпич. «Телевизор, вроде, называется. Эх, сложные тут названия вещей. А теперь к новостям второго канала», — говорила молодая обворожительная блондинка в платье, на фоне какого-то города. «Недавно, в парке Грильского, в Москве, было совершено убийство. Тело мужчины средних лет было найдено в кустах, почти полностью раздетым. По предварительным данным, убийство произошло ранним днем. К сожалению, даже ближайших подозреваемых все еще нет. Полиция продолжает расследование. О, кажется, нашли тело того самого незадачливого убийцы. Ну, вряд ли догадаются, кто его убил. Затем картинка мигнула и началась. Вроде Саша называла это рекламой. Эдакая противная штука, которая включается всегда на самых интересных моментах, мешая нормально наслаждаться просмотром. Но, к моему счастью, долго смотреть на то, как мне торгаши впаривают какие-то непонятные приблуды для поливания огорода, не пришлось. Но и так называемые новости тоже куда-то делись. Вместо них, почему-то, теперь я лицезрел какой-то странный мультик про разноцветных разумных и злых птиц. Немного погодя, Саша вышла из душа, обдав комнату ароматом свежих цветов и каких-то вкусно пахнущих трав. Кожа девушки блистала, казалось, даже стала чуть более бледной и привлекательной. Я уж молчу про рыжие волосы, которые теперь просто великолепнейшим водопадом спускались до лопаток. Правда, теперь вместо розовой футболки и тех длинных трусов, на ней была белая юбка и такого же цвета сорочка. В общем, красота моей будущей ученицы резко приумножилась. «Чего пялишься?» – беззлобно фыркнула она, усаживаясь рядом. «Ты красивая!» – спокойно ответил я. Рыженькая тут же крякнула, что-то невнятно пробубнила и раскраснелась. В моем мире девушки так реагировали, когда им нравится тот, с кем ведется диалог. Но, вспоминая наше знакомство, думаю, это просто чувство благодарности такое. Да и какие могут быть отношения между мастером и учеником? КХМ. Прокашлившись, Саша взяла себя в руки и с помощью мелкого черного прямоугольника с пупырками заставила телевизор мигнуть. Теперь вместо птичек мы видим живую губку. Было что интересного по новостям? Угу. Сказали, что нашли тело того кретина, от которого я тебя спас вчера. Этого стоило ожидать. Вздохнула она. Нам бы побыстрее купить тебе нормальную одежду и помолиться Господу Богу нашему, дабы все было хорошо. И, ты смотри, поменьше об этом распространяйся, вообще в целом, а то в нашем мире стены с ушами. Я перебил ее, понимающе хмыкнув. В Агриции тоже такие были, но магические. Правда, не думал, что у вас такие тоже есть. О, поверь мне, у нас и не такое есть. Чего стоят только люди, у которых задача буквально следить за каждым твоим движением и выходом в интернет. А зачем им это? Тут же сделал стойку я, почуяв новую полезную информацию. Ну, следят за тем, чтобы не было террористов или в целом нежелательных для страны элементов, пояснила Саша, но затем резко помрачнела. Так что, нам, пожалуй, нужно стать в разы аккуратнее. Вчера я как-то забыла про это, но сейчас, Люций, впредь давай будем говорить на эту тему в разы более осторожно. Хотя, все равно это все шутки, конечно, но вдруг, не хотелось бы лишних вопросов, правда? На последних словах она нервно улыбнулась и начала подмигивать левым глазом. Хочет, чтобы я подыграл? Ну, ладно, да, все это лишь шутки и ничего более. Не существует никаких других миров и магии. Лицо Саши почему-то дернулось, выражая странные, но явно не очень положительные эмоции. Видимо, я плохо отыгрываю роли. Ладно. В очередной раз вздохнув, Саша мило улыбнулась, глядя на меня. Пошли по магазинам, пока у меня еще есть деньги, поэтому можно не переживать и пожить немного в свое удовольствие. А вот потом придется устраиваться на работу. Работа. Угу. Но перед этим, встрепенулся я, отгоняя излишний негатив, я пока что не некромант, чтобы переработать его в энергию. Саша тут же заинтересованно уставилась на меня. Помнишь, что я недавно обещал показать? Первые несколько секунд рыженькая забавно хмурила лобик, но наконец просияла осознанием. Да, а что, уже можешь? Хочу огонь на ладони. Просияв светлейшей улыбкой из всех, что я видел, Саша подсела ко мне поближе и как щеночек заглянула в глаза. Покажи такую простенькую задачку для короля. Самодовольная улыбка тут же налезла на лицо. Усилием воли, я выпустил немного маны в ладонь, а затем просто сделал из него небольшой огненный шар. Вау! Глаза Саши тут же загорелись. Круто! А настоящий? Девушка попыталась потрогать пламя, но ощутив приличную температуру, тут же одернула руку. Охренеть! Это реальный огненный шар. Настоящий, обжигающий, из воздуха. Вау-вау-вау-вау! И ты прямо можешь им бросаться, поджигать всякое, и делать такие когда угодно, да-да-да и еще раз да. Я могу все, что захочу с этим шариком, гордость заставила грудь округлиться, а нос немного удлинится. Вот она, мощь мага. Плюс, шарик, это только начало. Да, требует некоторого контроля и потребления маны, но это лишь начало. Вот затем, когда я обучу тебя создавать такие же, но размером с палец, при этом в 3 раза более мощный, да на каждом пальце обеих рук, вот тогда-то ты будешь представлять из себя легкую опасность для других магов. А это тяжело, тут же приноровилась девушка, практически навалившись на меня телом. Смущает, конечно, такое близкое присутствие, но царь я или кто, подумаешь, ни разу женщины не было. Ну, все зависит от твоего усердия, а также от меня и того, как ты будешь перенимать мои знания. Значит, несложно. Тут же убежденно фыркнула она. Эх, светится девушка, светится. Глаз радуется. Ну что, теперь по магазинам. Да. Итак, выйдя из дома, Саша крепко взяла меня за руку и повела за собой. Пока шли, я продолжал любоваться и параллельно изучать новый мир, в котором мне теперь предстоит жить. Большие и маленькие улицы, множество разных людей, где практически никто не имеет с собой видимого оружия. Дети резвятся и бегают где хотят, машины ездят по дорогам, соблюдая какие-то там правила, солнце светит ярко, попадая даже в самые темные углы. И что самое главное, тут мало кто смотрит на других людей. Как правило, многие либо идут с чем-то в ушах и смотрят вперед, либо не отрываются от своих мелких кирпичиков. Я уж молчу про то, что здесь совсем странно расположены магазины и другие лавки. Множество разных и одинаковых магазинов, продающих умопомрачительное количество товаров для любых нужд. Даже краем глаза, пока шли по очередному пешеходному переходу, заметил какой-то магазин для взрослых. Неужели они в таких оружии продают? Хотя, сердце и 2 цветочка в нем, это вроде знак суккубов в моем мире. В какой-то момент, проходя мимо одного из переулков, я резко ощутил привычное чувство, да более знакомое, облизывающее затылок и заставляющее тело напрячься, а мозг заработать быстрее. «Опасность», — вслух сказал я, тут же сжав ручку Саши и уставился в темный переулок. «Встань за мной, а еще лучше готовься бежать». «Че, что случилось?» Покорно встав за мной, Саша тоже сжала мою руку покрепче и из-за моей спины начала выглядывать в переулок. «Я ничего не вижу. Скоро научишься чувствовать», — спокойно отозвался я, не чувствуя особого напряжения. «Скорее интерес и азарт. Пойду проверю. Будь пока здесь». «Ладно». Не очень-то охотно согласилась рыженькая, отпуская меня. В переулок я зашел тихо и аккуратно, стараясь не вызывать лишнего шума. Высокие стены зданий, отсутствие окон и лишь множество мусора и помоек, в придачу с мрачной атмосферой. Слух начал улавливать тихие-тихие девичьи всхлипы и голоса 2 мужиков. От троллей выродки. Тихо выругался я, пробравшись глубже в переулок. Пришлось даже спрятаться за одной из мусорок, дабы сейчас я смог выглянуть и оценить обстановку. Как я и думал, 2 мужиков в какой-то черной кожаной одежде со злыми мордами лица, оба лысые. Возвышаются они над негромко плачущей девушкой, скорее даже девочкой, лет 16 с золотыми волосами, одетой в ныне грязную белую сорочку, поверх которой был синий жилет и черные брюки с дырками на коленях. Позади 2 кретинов валялось несколько растрепанных сумочек и чемодан. Нет ничего лучше ощущения свободы и скорого начала новой жизни в другом городе. Будто бы вырвался из всех возможных оков, избавился от старых ран, обновился по полной программе. Айша думала абсолютно точно так же, будучи окрыленной от неимоверной удачи. Выигрыш в лотерею, где главный приз – 1,5 миллиона рублей, успешная сдача экзаменов и хорошее настроение родителей. И, что самое главное, так это прекрасная возможность стать идолом в Российской империи. Казалось, вот оно, Москва, центр империи, где можно достичь небывалых высот. У нее было абсолютно все для того, чтобы воплотить мечту в жизнь. Но жизнь ехидно улыбнулась. 2 злобных бугая буквально силком приволокли ее в какой-то грязный, обшарпанный переулок, в котором вонь от человеческих отходов жизнедеятельности резала глаза, без слов, без звуков, лишь с крайне похабными лицами и чем-то, торчащим из штанов. Как? Почему я? За что? Все ведь было так хорошо. Почему? Проносились одна за одной мысли в голове юной девушки, пока 2 амбалов, не торопясь, измывались над ней. Никто не придет. Гадко рассмеялся тот, что справа. И так сломленная психика девушки получила новый удар. Никто. В Москве слишком часто такое случается, чтобы до этого кому-то было дело. А ты, судя по документам, как раз совершеннолетняя, так что можно спокойно зомбировать тебя и продать. Ха-ха-ха, потише, тупоголовый, шикнул на него тот, что слева, и харкнул в сторону девушки. Эта мелкая для начала нам послужит, а потом уже нашим господам. А да, простите, о каких господах речь, уважаемые? Раздавшийся позади амбалов голос ввел их в секундный ступор, после чего бандиты мигом развернулись и ощетинились двумя резиновыми дубинками. Перед ними стоял молодой черноволосый парень в черных одеждах японских ниндзя с глазами неестественно яркого, кислотно-зелного цвета, полными самодовольства и гордости. Легкая, чуть пренебрежительная ухмылка лишь добавляла надменности к его образу. В руках не было никакого оружия. «Щенок, иди куда шел и не пострадаешь», — прорычал один из амбалов, сделав шаг вперед и изящно крутанув дубинку. «Или тебя, как и ту девку, проучить», — поддакнул второй, тоже сделав шаг вперед. Но молодой человек лишь молча наблюдал за двумя лысыми бандитами, продолжая пренебрежительно улыбаться. От него буквально разило величием и превосходством, что еще сильнее начало раздражать двух преступников. «Ты сдохнуть захотел, идиот горделивый!» Не выдержав такого давления со стороны обычного молокососа, правый амбал замахнулся парня и тут же осел на колени, выронив дубинку. «Хм!» Молодой человек задумчиво осмотрел свой кулак, немного не рассчитал силу и скорость удара. «Ну ничего, так тоже неплохо. Давай уже, червь, подними на короля руку». Упрашивать второго долго не пришлось, поэтому через секунду он тоже оказался на земле. Понадобилось лишь два сильных удара в челюсти, такие здоровяки опали, от такого хилого меня, надо же, какие тут слабые люди. Присев на корточки, парень положил правую ладонь на лоб амбала, что был на коленях, и она тут же засветилась едва заметным, кислотно-зелёным цветом. Что было дальше, Айша не смогла разглядеть, так как яркий зеленый свет ослепил ее и без того замыленные от СЛЗ глаза. Она слышала лишь тихий бубнж, странные слова и смешки. Страх окутал ее, вымывая из пошатнувшегося сознания остатки здравого смысла. Все, что сейчас могла делать бедная девушка, так это плакать и молиться Господу Богу, в надежде на то, что все происходящее лишь страшный сон. Но страх отступил так же быстро, как пришел, вместе с нежно опущенной рукой на ее голову. Айша не решилась открыть глаза. «Теперь все будет хорошо, юная леди». Голос был нежным и добрым. Айше показалось, будто от его руки исходит мягкое тепло, расходясь по всему телу и вымывая страх. «А сейчас, поспи немного, хорошо, и ты хочешь сказать, что ты только что спас эту девушку от двух убийц?» Вкратчиво поинтересовалась Саша, решив удостовериться, глядя на блондинку, которую я закинул на плечо. «Все верно», — кивнул я, чуть подправив бессознательную тушку. «Души и тела я буквально впитал, так что, как придем домой, я не только стану сильнее, но и узнаю, что же тут происходило. Ох, еще один нахлебник на мою безработную шею», — вздохнула рыженькая, сдув упавшую на лицо прядь. «Что поделать, не могу я пройти мимо, когда дама в беде. Да, я заметила. Ну, Саш, не начинай, эта девушка всяко нам полезна будет. Очень надеюсь, что она хотя бы нормальная, заверяю. А как ты ее тащить будешь до дома-то? Полиция явно заинтересуется. Вот раз умная такая, ты и расскажешь им что-нибудь правдоподобное», — парировал я, вновь поправив тело девушки. «Все будет хорошо, надеюсь, засранец. Я, король Ю, величайший некромант, засранец. Не кричи, дебил. Люди ведь смотрят и слышат. Все, боже мой, пошли уже. Я тебе это припомню». Глава 5. Фу-ух. Я устало выдохнул, положив все еще бессознательное тело блондинки на свою кровать. Саша в это время уже вовсю кашеварила, иногда бурча что-то под нос. Усевшись рядом со спасенной, я принялся успокаивать дыхание. Давненько я не занимался подобным. В последний раз, когда я кого-либо спасал, мне было лет 25. Да и то, я тогда просто нуждался в подпитке чужими душами для совершения прорыва. Вот и спас семью дровосеков от рыцарей-сектантов, мимо проходя. А сейчас я, великий король, спас обычную девушку от двух бандитов. Эх, в моей стране меня за такое бы как минимум порицали, ведь негоже некроманту люду жизнь спасать из добрых побуждений. С другой стороны, как ни посмотри, а одни плюсы. Тела и души я буквально растворил на энергию, которую тут же впитал в сосуд, разве что вещи от них остались, а сама блондинка явно сможет принести пользу. Жаль, правда, что я еще полноценно не встал на путь некроманта, из-за чего не могу призывать нежить, но это ненадолго. Хорошо, хоть благодаря костылям я могу исполнять многое. Кстати, у меня почти полный монососуд, что означает возможность начертания символов, ну или рун, тут кому как удобнее. Думаю, для начала, нужно создать руну усиления физического тела. Лишним явно не будет в нынешней ситуации, а потребляет крохи. Жаль, правда, что пока только одну руну и смогу начертать, ведь силушки маловато будет. Ну ничего, в скором времени к усилению тела добавится еще и усиление осязания. Вот тогда-то всем резко станет теснее. Мммм, тихо простонала блондинка, перевернувшись на другой бок. Спи, девочка, спи. Не зря же я потратил на тебя энергию и обратился к темному исцелению для усыпления и стабилизации рассудка. Чего ты там говоришь? Криком поинтересовалась Саша с кухни. Поразительный слух, себе под нос. Таким же криком ответил ей я, не боясь разбудить новую подопечную. Ах да, забыла, что ты немного ку-ку. Ку-ку, значит, это я тоже запомню, мелкая. Специально во время обучения буду изредка током тебя бить, чтобы не расслаблялась. КХМ, на о чем это я там? Ах, точно, вся эта ситуация. Помимо того, что я заполнил монососуд и спас новую будущую подопечную, мне также удалось выудить из их жалких серых душ информацию. Много-много полезной информации. Правда, пришлось делать это на ходу, что немного мешало и из-за чего я большую часть не усвоил. Ну да ладно, ведь потеряно было не все, хе-хе-хе. Итак, что же было получено из голов тех двух лысых кретинов? Барабанная дробь, конечно же, причина нападения на нашу блондинку, а также явки, пароли и, собственно, вся подноготная на их шайку. Ну и на десерт, у одного из них я сумел выудить воспоминания, связанные с одним мелким кланом, особняк которого в соседнем районе. Ну и один очень полезный навык умудрился получить – владение одноручным огнестрельным оружием. Правда, именно что навык. Попади мне такое в руки, я буду знать, что нужно сделать, дабы попасть в цель, как перезарядить его и все. Но в целом, навык все-таки полезный. В этом мире явно лишним не будет, учитывая его специфику. Люции, пропела Сашка из кухни каким-то подозрительно довольным голосом. Еда готова, но резко опустевший желудок тут же дал о себе знать, протяжно заурчав. Вздохнув, я поднялся с кровати, тихо крякнув и зашел на кухню. Мммм, какой аромат тут царит. Божественный чай на столе, испускающий запахи роз, очередной салатик, но уже из других ингредиентов, свежий хлеб и готовящееся на сковороде мясо. Великолепие. Чего слюни распустил? Садись давай. Фыркнула рыжая, вообще не поворачиваясь на меня. Либо она просто поняла мою страсть ко вкусной пище, либо у нее все-таки есть задатки мага. И пока не накидывайся на еду, поговорить нужно. Угу. Единственное, что смог выдавить из себя я, если вдруг открою рот, действительно начну капать слюнками. Усевшись за стол, я сразу же подтянул к себе вилку и нож, а также расставил поудобнее чай и тарелку с салатом. Буханку уже нарезанного хлеба пододвинул на середину, чтобы обоим тянуться было легче. Минуту спустя Саша закончила готовить и, положив нам тарелки с мясом, уселась напротив. Уф, повезло, что у меня были котлеты, а то долго ждать бы пришлось еды нормальной. Девушка мило потянулась, издав еще более милый звук, но потом тут же вернулась к серьезному состоянию. «Скажи, Люций, ты точно поглотил их тела?» «Да». Я спокойно кивнул, едва сдерживаясь. «Уж больно хорошо пахнут и выглядят эти котлеты. Беспокоишься за местную стражу? Ну, полицию и других? Угу». Мрачно кивнула девушка, поправив локон волос за ухо. «Здоровая паранойя, залог здоровья параноика. Слышал о таком? Конечно, я ведь царь, король, ага, и само великолепие. Вот давай сейчас без этого, а, и так на нервах. Блин, вот надо было тебе полезть туда, а, да что тебе не нравится, Саш?» Я выгнул бровь в знаке вопроса, игнорируя постепенно закипающее раздражение внутри рыженькой. «Она так даже милее выглядит, все ведь нормально, нормально». Вдруг вскрикнула Саша, подорвавшись с места и ударив ладонью по столу. «Ты убил еще двух человек, не просто убил, а поглотил их, Люций. В нашей стране такое не просто уголовно наказуемо, а уже равно смертной казни или пожизненному заключению в лабораториях ученых. Понимаешь, тебя могут забрать в любой момент и пустить на опыты». «На опыты? В лабораториях ученых?» Я склонил голову на бок. Глаза девушки пригрозили мне мгновенным испепелением, но я стоически принял удар. «Порой притвориться дурачком – самое лучшее решение». «Ты дурак, все-таки остыла Саша, усаживаясь на место. Вся ярость тут же бесследно исчезла, уступив место усталости и удручению. Это ведь опасно. Это не твой мир, где убийство и исчезновение норма. Тут все далеко не так. Почти каждый человек есть в базе данных правительства, каждый человек имеет связи, тех, кто точно узнает об исчезновении. Понимаешь, о чем я? Да-да-да. Я покивал максимально убедительно, бросая голодные взгляды на еду. Хаем, а на ее лбу всегда торчала вот эта большая вена, злишься что ли? Ты, да я тебя. Девушка медленно приподнялась со стула, а затем также медленно сжала кулачки, хорошо так хрустнув. Голову оторву. Да ладно, Сашуль. Я с дружелюбной улыбкой тоже встал из-за стола и сконцентрировал немного магии в левой руке. Вдруг все-таки набросится, придется остудить ей пыл с помощью легкого темного исцеления. Все ведь хорошо. Да и если до меня доберутся, просто скажи, что в плену держал. Подумаешь, одной проблемой меньше, одной больше. Я справлюсь. Девушка молниеносно бросилась в мою сторону, закричав. В ее броске было множество брешей. Она буквально полыхала праведным гневом и раздражением, но, ты дурак, дурак, маленький кулачок девушки аккуратно тюкнулся в мою грудь. Град нежных и слабых ударов посыпался на мою грудь, а Саша заплакала, навзрыд, ничего не стесняясь, просто начала выпускать накопившиеся эмоции за эти несколько дней. Дурак, Люций, я ведь, хнык, волнуюсь, у-у-у-у, идиот, ты ведь, спас ведь, и, да я ведь в тебя, долбокряка. Тише, дорогая ученица, тише. Мои руки аккуратно обняли хрупкую плачущую девушку. Все будет хорошо, вот увидишь, ведь я кто? Дурак. Ну, это тоже, ведь дуракам везет, но на первом месте из моих титулов, король, даю слово короля страны Иу, все у тебя будет хорошо. Мы станем настолько сильными, что ни один простой смертный не сможет причинить нам вреда, даже с помощью огнестрельного оружия. Правда, ее тихий голос добрался до самых темных уголков моего сердца, заставив дрогнуть. Ну как такой врать? Правда, твердо заявил я и, преисполнившись чувствами, чмокнул рыженькую в темечко. А теперь, раз все так, давай поедим и я помогу тебе создать фундамент для становления магом. Да-да, рыженькая мягко отстранилась от меня и, проникновенно заглянув в глаза, кивнула. И, прости, просто накопилось. Я все понимаю. «Моя маленькая плаксивая ученица». Гыкнув, я погладил ее по голове и уселся на свое место, да принялся есть с невозмутимым лицом. «Жопошник!» — выругалась девушка, тем не менее вернувшись на свое место и начав есть. «Эх, все-таки не жалею я, что спас ее. Да, изначально это было полезно мне и лишь малая часть меня желала бескорыстной помощи, но сейчас все иначе. Я умудрился привязаться к этой хрупкой девушке из нового мира». Даже заочно приняв ее в ученики без каких-либо тестов. Да, все когда-то бывает в первый раз, даже у таких могущественных разумных, как я. Еле мы, на удивление спокойно, рыженькая полноценно успокоилась и просто с аппетитом уплетала котлетку и салат, иногда попивая чай. Ну и я, с теплотой на душе, продолжал кушать, наслаждаясь хорошей готовкой Саши. Эх, не перестану я диву даваться от этого мира и его жителей. «Пе-пе-пе, простите, а где это я?» Раздавшийся со стороны спальни голос заставил меня рефлекторно подскочить со стула и напитать маной кулаки. Лишь через пару секунд мозг осознал, что проснулась блондинка, которая сейчас начала стремительно бледнеть. Ну, не мудрено, с возвращением сил я вновь начал инстинктивно давить аурой души на врага. Успокоившись, выдохнув и рассеяв ману с рук, я уселся обратно. Саша вообще фиолетово, она даже не отвлеклась от еды. Ладно, опять все царю делать. Иди сюда, тут есть еще один стул. Присаживайся. Бросил я через плечо, решив все же доесть остатки котлеты и допить чай. Сейчас мы все обговорим. И не бойся, хотели бы, ты бы уже была мертва. Блондинка покорно сделала так, как я сказал, и опустила глаза в пол. Хаем, ей бы в ванную сходить. А то все-таки запахи той помойки немного впитались в одежду и тело. Не камильфо, уф. Закончив трапезу, я отодвинул тарелки и положил ногу на ногу. Такс, теперь нужно попытаться вернуть себе чуть надменное лицо и взгляд и дружелюбно улыбнуться. Как тебя зовут, говоришь, девочка? И ведь действительно, сейчас она больше выглядит как девочка, нежели девушка, ведь вблизи я смог разглядеть ее получше. Фиолетовые глаза, кукольно красивое и милое лицо. Невысокий рост и тело без каких-либо особых выпуклостей. Она ведь едва выше полутора метров. Подняв напуганное бледное личико, она переборола легкую дрожь и взглянула мне в глаза. Похвально, Айша Зайцева, тихонечко представилась блондинка, шмыгнув носиком. Не аристократка, родом из Сибири. Приехала в Москву, так как выиграла в лотерею 1,5 миллиона рублей и захотела начать новую жизнь, стать идолом. А потом, через несколько дней, я зашла в кафе, а там меня подкараулили и завели в переулок. А где были окружающие? Почему сразу в полицию не позвонила? Краем глаза я заметил резко ставшую серьезной Сашу, которая, сложив пальцы в замочек, смотрела на Айшу. Они подошли слишком близко и резко, приобняв. Я сразу поняла, что лучше не дергаться. Дрогнув, она вновь опустила голову вниз. Видимо, борется с шоком. Эх, опять успокой. Не успел я закончить мысль в своей голове, как Саша поднялась и, встав позади Айши, нежно обняла ее. Она буквально сделала то же самое, что сделал я с ней вчера. Эх, как быстро учится. Тише, девочка, тише. Рыженькая начала нежно поглаживать ее по шелковистым золотым волосам. Айша всхлипнула, едва сдерживая слезы. Если хочешь поплакать, то давай вот этого страшного парня на балкон выгоним, заодно поговорим с тобой. Поверь, тебе станет легче. У-у-у-у. Айша не выдержала такого давления со стороны вселенной и тихо зарыдала, закрыв лицо ладонями. Я бы и рад был подойти, поддержать там, применить успокаивающие касания, но... Иди на балкон, Люций, пока я тебе сковородой по голове не заехала, гласил мысленный сигнал от весьма выразительно смотрящей на меня Саши. Ой, ну и ладно. Фыркнув себе под нос, я направился на балкон. Помощь короля они отвергают. Ишь, девушки, я им тут жизни спасаю, магии хочу обучить, оказываю ментальную помощь, а они угрожают. Еще и бьют. Вообще никакого уважения к царю и спасителю своему. Ну ничего, ничего, еще немного и она станет моей ученицей и вот там-то я отыграюсь. А Айшу пока трогать не буду. Кстати, о блондинке. У нее интересное имя, на самом-то деле. Может, она тоже не из этого мира, хотя, вряд ли такое возможно, ведь я не ощутил никакого присутствия маны в ее теле, да и ауры практически никакой нет. Быть может, она просто еще не пробудила силы, да нет, не думаю. Молчит моя интуиция, так что, скорее всего, я просто себе придумываю всякий бред. На балкон я взошел как на свой родной, сразу же приняв идеальную позу для наслаждения видом. Прислонился как можно ближе к перегородке и спустил руки через окно. Свежий воздух тут же ударил в нос, а ветер немного растрепал мои волосы. Их какая же красота! Самое начало дня, каменные джунгли 21, вроде бы, век, да, ляпота. В моем мире, я бы сейчас с балкона увидел свою страну и наблюдал за естественным путем жизни, где каждый борется за жизнь, а тут она спокойно протекает своим чередом, не заставляя людей сильно задумываться о своей личности и жизненном пути. Ну, ничего, теперь у меня новая жизнь, новые возможности и знания. Тут уж я точно стану сильнейшим, вновь приближусь к званию Бо. Да завались ты уже, чокнутый. Вдруг, сверху раздался старческий мужской голос, а затем какая-то серая пыль упала прямо перед моим носом. Курить мешаешь, первый парень Сашки, эх, видимо не умеет девочка выбирать, в смысле не умеет. От возмущения я аж задрал голову в попытке разглядеть старца, но увидел лишь сморщенную бледную руку, держащую какой-то тлеющий сверток. Я, между прочим, очень красивый и умный парень, умный, красивый. Голос деда на миг дрогнул, раздался кашель, но затем он вновь продолжил немного раздраженным тоном. Эк, молодежь о себе высокого мнения, ты... Парень, хотя бы сколько в получке имеешь, или на шее у бедняжки сидишь? П. Получке, у-у-у, кхе-кхе. Пепел с тлеющего свертка вновь пролетел мимо лица. Да ты еще и бестолочь. Эх, в наше время такого не было. Вот скажи, дитяка, как тебя зовут? Люций Светлый, Люций. Старик вновь закашлялся и в приступе выронил сверток. ГХ, черт, из-за тебя уронил самокрутку. Ну вот надо ж так, уй-уй-уть. На несколько секунд рука пропала, но затем вернулась с новой уже тлеющей самокруткой. Так о чем это я? А, ну да, Люций, Светлый, хы-хы, тебе лет-то сколько, Лютик, а то такое имя выдумать и в паспорте носить, достойно диагноза, спасибо. Ну, мне уже почти больше сотни лет, и тить-колотить, ни стыда, ни совести. Старик вновь закашлялся, затем рука вышла из моего поля зрения и из окна балкона начал выходить дым. Да и угадаю, родители тебе каждый день говорили, что ты особенный и очень умный мальчик? Нет, я наконец сумел взять себя в руки и продолжить наслаждение видом, разве что чуть влево сместился. Мать умерла при родах, а отец был настоящим воином. Каждый божий день он вставал с утра, тренировался с мечами, копьем и упражнялся в магии, все, лишь бы защитить меня, защитить от нападков скотин, коим промыли мозги лживерой. Из-за имени, цвета волос Имана меня хотели повесить, когда мне было несколько месяцев, но он каждый день защищал наш дом, но силы иссякли и он погиб, так и оставшись защищать дверь нашего домика на отшибе. Я тогда собрал все полезное, что сумел, и побежал, просто куда глаза глядят, без мыслей, без желаний, просто бежал, а по лицу стекала соленая жидкость. Именно в тот момент я понял, что мне придется стать необходимым для мира злом, чтобы привнести в него больше равновесия. С возрастом я понимал себя все лучше, рос, развивался, но суть цели оставалась такой же, лишь нюансы менялись, и я смог, стал королем, начал налаживать порядок в стране, заимел множество сильных союзников в лице кланов страны, встал на путь возвышения и умер. Умер из-за тех, кто уже успел стать богом, ведь они испугались возможных реформ, которые я принес бы за собой. И поверь мне, старик, они бы были и будут. Я еще вернусь, но сначала я стану сильнейшим в этом мире, обучу учениц, и может впервые познаю чувство любви. Монолог окончен. На душе стало тяжело и погано из-за воспоминаний. Пришлось приложить немало усилий для подавления негативных эмоций. Хорошо стелишь, душевно. Жаль, что все выдумка. Хотя, признаюсь, даже у такого камня, как я, эта выдумка вызвала слезинку. Спокойно ответил старик сверху, выдохнув сизую струйку дыма от самокрутки. Ну, я так понял, ты во все это искренне веришь. Не знаю, что там случилось у тебя такого в жизни, что выдумал все это, но скажу так, ты молодец, сынок, раз все еще борешься. Спасибо, но, Сашку не обижай, а то клюкой заеду промеж глаз. Усек, делать мне нечего, ученицу обижать. Фыркнул я и наконец услышал, как всхлипы с кухни прекратились. Да и вообще, за собой следи, старик. Не знаю, как в вашем мире, но в моем было так. Чем старше существо, тем сильнее оно впадает в детство и перенимает детскую модель поведения и мышления. Так что у тебя либо скоро проблемы с головой будут, либо жить тебе недолго осталось. Ах ты мелкий, Люция и краткая. С кухни до меня донесся вполне себе довольный возглас Сашки. Ну и я, недолго думая, пошел туда. Эх, надеюсь, они уже уладили все и мне не придется ничего делать. А то после этого разговора моих моральных сил хватит только на то, чтобы помочь Саше стать магом. Оказавшись на кухне, у меня нервно дернулась щека. Обе девушки сейчас сидели за столом и ели что-то неприлично красивое, вкусное и на вид сладкое. Такое, округлое и воздушное, с приятным запахом, появившееся из ниоткуда. И при этом выпивая какое-то третьесортное вино, такой запах я ни с чем не спутаю. Какого тролльего колена? Не бузи, Лю, Айша, какая фамильярность? Захихикала Саша, чуть отпив из бокала, а ведь недавно чуть не описалась при взгляде его горящих зеленых глаз. Саша, правильно говорил мне советник, женщины, страшные создания. Глава 6. Ну, чего встал? Уже пьяная рыженькая бестия кивнула мне на мое место, как бы намекая. Айша же, не отрываясь, смотрела на меня весьма странным взглядом. Девочки, а как? Я уселся за стол, но договорить мне не дали, нагло прервав хихиканьем. А это наши небольшие, женские секретики. Женские секретики? Черт побери, неужели все это время они где-то прятали такие сокровища? Но как, и где? Я бы точно уловил хотя бы толику аромата вина или этого чудесного изделия. Неужели? Они все-таки маги? Нет-нет, исключено, я бы тоже почувствовал. Но как, черт побери, видимо, Саша где-то хорошо прятала все это и вот теперь достала. Вот только, где прятала? Чего глазенками бегаешь, Лю? Хихикнула уже Саша, положив голову на руку. Ох, какой взгляд. Пытаюсь понять, где вы прятали все это добро. Спокойно признался я, ощущая легкое приятное напряжение по всему телу. В холодильнике, глупенький. Улыбка Айши озарила кухню. Саша уже мне все-все рассказала. Хи-хи-хи, не бойся, я, никому. Эй, ну чего ты так глазами стреляешь? Напоровшись на мой недовольный взгляд, Саша мигом надула щечки. Ты ведь спас ее и точно захотел бы второй ученицей сделать. Разве я не права? Относительно. Я выдохнул. Ну не могу я долго злиться на нее. Ну вот и все. Давай-ка лучше, тоже, приголубь винишко. А то пригорюнился, аж глаза режет. Пришлось подчиниться двум пьяненьким красавицам и кивнуть. Сашка молниеносным движением взяла стакан со столешницы и наполнила его до конца. Пришлось взять протянутый с довольным лицом стакан и сразу же опрокинуть. «Хаэм, неплохое вино», — констатировал я, окончательно распробовав его, а потом увидел широкие-широкие глазки девушек. «Чего? Да кто же так вино пьет? Его смаковать надо». «Смаковать? Эх, тоже мне, король, будто в первый раз живешь. Ну знаешь, вот тут обидно было, в моем мире многое иначе. Вам вообще-то повезло, что я не какой-нибудь варвар или тупорылый идиот. И вообще, подлей мне еще, и, я желаю этого, вот этого», и ткнул пальцем в произведение искусства, которое девушки тоже смакуют. Еще немного похихиков, Саша все-таки отрезала мне кусочек и положила в тарелку передо мной. Вина мне тоже подлили, и вот все бы ничего, да их весьма шаловливые взгляды меня немного напрягают. Нет, я конечно понимаю, я красивый, умный, величественный и великолепный, но... Мы ведь всего ничего знакомы. Нет, в моем мире такое тоже есть. Но, чего лицо такое задумчивое и кислое? Айша, пока я пребывал в раздумьях, ткнула пальчиком мне в щечку. Пришлось сдержаться и не выпустить из ушей пар. И чего краснеешь? Ничего. Не выдержав напора, я встал из-за стола и пошел в прихожую обуваться. Куда, Лю? На прогулку. А вы лучше отдыхайте. Мне нужно подумать. Ладно, Зюка. Это была Саша. Угу, Зюка. А это Айша. Из квартиры я вышел относительно спокойным. Теперь моей психике не угрожают эти две пьяные барышни, а сами они вряд ли чего-то учудят. Кстати, у меня ведь как раз есть одна шайка сволочей на примете. Вот к ним и наведаюсь, тут вроде недалеко. Москва, центр Российской империи, великолепной сверхдержавы. Здесь сосредоточены все блага, удовольствия и возможности. Великолепный город, притягивающий туристов со всех стран и являющийся почти отдельной небольшой страной внутри страны. И как и в каждом городе, здесь присутствуют наемники, убийцы, воры и прочие ублюдки, способные покончить с жизнью человека из прихоти. Здесь же и обитают многие великие кланы державы, гении, великолепные инженеры и гениальные ученые. Но сейчас, обычным будним днем, один из низших кланов наемников обсуждает перспективы дальнейших заказов и развития, сидя в своей штаб-квартире. Хотя, штаб-квартира из небольшого бывшего бара, стилизованного под Дикий Запад, конечно, не очень хороша, но это тоже неплохо. В конце концов, это максимум, что может позволить себе шайка бандитов-наемников. «Василич, налей еще вискаря», – озвучил свой заказ один из двух главарей собак, сидя за барной стойкой. 2 на 2 метра бывший бодибилдер, полностью лысый, статуя якоря на правом кулаке, одетый в стандартную кожанку, футболку и брюки с кроссовками. Повернувшись обратно на своего собеседника, он улыбнулся золотой щербатой улыбкой. «Ну, что делать-то будем, Пашка? Двое из наших сгинули без каких-либо следов, причем, судя по уликам, предварительно раздевшись. Ситуация, конечно, абзац», — вздохнул Пашка, худой, но длинный парень, одетый так же, как и первый босс группировки. «Хрен знает, что делать будем, бульдог. Ненормальная эта ситуевина, зуб даю. Пришили их и все. Да кому шить-то? Той девахе?» Так она на виде озареванная была и уже не соображала почти. Кто-то из сидящих в баре глухо гыгыхнул, представив себе ту девицу. «Ле-е-е, да я откуда знаю? Какой-нибудь фраер поди мимо проходил и грохнул их». На эмоциях Пашка ударил большой рукой по стойке. «Я вот что думаю, найти надо гада и заставить отплатить по счетам». «Счетам», — механически поправил бульдог своего не очень умного товарища. Вздохнув, глава группировки принял от бармена полулитровый стакан, наполненный виски, и с удовольствием сделал 2 глотка. «Ух ё, хы-хы, короче, Пашка, так делаем, ложимся на дно и не отсвечиваем. По ходу дела вышли на нас аристократы, дык мы их тоже шлепнем», — возразил Длинный, вновь ударив кулаком по столу. «Нас 20 рыл, займем позицию поудобнее и расстреляем. Дебил ты, Пашка», — беззлобно выдохнул основной глава собак и сделал еще глоток низкокачественного виски. Выдохнув, мужик скривился и занюхал рукав кожанки. «Бодяга сраная, не, ну я не понимаю, че ты борщишь», — продолжал возмущаться Пашка. Встав из-за стойки, он состроил максимально боевое лицо и рыкнул. «Мы собаки, мы вгрызаемся в глотки всем, кто нас не кормит, и засым каких-то фраеров с серебряными вилками в жопе. Бульдог, ну какого ха, заткнись». Одного тихого слова главы хватило для того, чтобы Пашка с испугом вздрогнул и уселся обратно, понуро опустив глаза. И не мудрено, не каждый захочет связаться с такой детиной. Просто делай, как говорю. Ждем парней из города и все. Сворачиваем лавочку на месяца 4. Стволы уже спрятали, только у нас остались. Кивком подтвердил Пашка. Ироды одутловатые, как вам не стыдно сидеть здесь и бухать. Раздавшийся наглый голос только что вошедшего в бар парня заставил всех присутствующих с непередаваемым охреневанием повернуться на нарушителя. Выше среднего роста, черноволосый и зеленоглазый, одетый в черные одежды парень с чуть красным лицом и немного мутным взглядом стоял на входе и придирчиво осматривал банду. «Чевозенками моргайте, собаки, вставайте и давайте начнем сражение». Уперев руки в бока, он выпятил грудь и поднял подбородок, показывая всем величину своего самомнения. «Ты че, совсем тупой?» – выразил общую мысль Пашка, который в глубине души радовался залетному. «Ведь теперь есть на ком оторваться». Поднявшись, Шпала с грозным видом подошел к нарушителю и заглянул в глаза сверху вниз. Или просто особенный на голову, царем себя возомнил, или быстрый, как удар серпом, удар по тестикулам заставил бедного двухметрового парня согнуться и с пеной у рта завалиться на бок. «Да, я царь, король целой страны, сильнейший и великолепнейший». Под крики дебила-самоубийцы вся банда уже успела подняться и схватилась за ножи. Лишь бульдог сидел и внимательно изучал черноволосого. «И вы творите бесп. Бесп, чертов алкоголь. В общем, непорядочно себя ведете. Посему, я пришел по ваши души. Тебе звездец, пьяный идиот». Взревев, ближайший ко входу член банды рванул в сторону парня. Но к его сожалению, парень хоть и был пьян, прекрасно себя чувствовал и спокойно отреагировал на угрозу. Один прямой удар в грудь и второе тело упало на пол. «Давайте, холопы, толпой, толпой». Парень противно засмеялся в голос, призывая обеими руками уже разъяренных бандитов. «Попробуйте хотя бы тронуть ткань моей одежды. Ха-ха-ха-ха». Взять. Короткая команда главы группировки и события понеслись в пляс. Вся толпа злющих и пьяных бандитов с ножами наперевес понеслась на излишне самодовольного идиота, выкрикивая ругательства и оскорбления. А парень был спокоен как удав, продолжая гадко улыбаться. «Идиоты!» — одними губами констатировал он, еще сильнее усилив собственное тело маной. Казалось бы, 10 накачанных и опытных бандитов с ножами против одного обычного парня. Мучительная смерть гарантирована. И вот, целых 3 удара ножами в жизненно важные органы попали в цель. «Ой-ой, как же так?» Издевательский тон парня заставил всех резко ощутить подступающий из глубины души животный страх. «Ваши жалкие заточки не пробили кожу. Ой-ой-ой. Ну, теперь моя очередь, правда? Что ты такое?» — спокойно поинтересовался бульдог, глядя на парня, сидящего на кучке вырубленных тел и нагло скалящегося. У него не было страха, не было ничего, лишь осознание близкой смерти. «Я, пока что обычный парень, ну, может, немного чокнутый, хех, и что тебе это даст?» «Правильно, ничего, ты сейчас просто, как и они, умрешь. У меня есть еще люди, они найдут тебя и всю твою родню». Тон бульдога не был угрожающим, скорее полностью безэмоциональным. «Какой смысл угрожать тому, что не является человеком?» «А», — с пониманием кивнуло существо, притворяющееся человеком, а один из его глаз внезапно загорелся зеленым пламенем. «Те, которых я уже поглотил, чудовище». Возможно, бульдог даже не успел шелохнуться, как вдруг осознал себя, смотрящим на собственную спину. «Радуйся, ты тоже умер быстро. Эх, какой я все-таки добрый. Ну-с, ладненько, сейчас быстренько поглотим вас всех, потом создадим еще монососуд, закончим поглощение оставшихся, найдем что-нибудь полезное. Эк, хорошо, что ваше логово находится в самом темном районе этого города. О, а кто это там прячется?» Середина дня, я, сидящий на лавочке с двумя большими спортивными сумками, да горящие напротив здания. Люди рядом как муравьи бегают туда-сюда, в панике крича что-то про пожар и пожарных, запах горящего дерева. Красота. Все-таки не зря спас Айшу, теперь уж точно. 2 сумки разного ценного барахла и 21 поглощенная душа. Второй монососуд уже заложен, а сил еще, мама не горюй. Плюс теперь я знаю гораздо больше об этом мире и имею множество новых хороших навыков. Громкое завывание на миг заставило отвлечься от мыслей и повернуться на источник звука. ХМ. Большая и длинная красная машина, из которой вылезло 8 человек в странной форме. Видимо, те самые пожарные. Да, что-то такое в памяти одного из бандитов имеется. Хорошо, что после поджога я наложил на себя парочку листов с рунами полного сокрытия, иначе одними вопросами не отделался бы. Интересно, а это по новостям тоже покажут? Хотя, конечно, покажут, ведь такое событие. Жду не дождусь, как меня будут восхвалять как героя. Ну, вернее, неизвестную личность, которая подожгла заброшенный бар. Я ведь специально оставил тела для такого дела. Подумаешь, упустил толику энергии, зато какую сцену устроил. Аж еще сильнее возгордился собой. Кстати, новые знания показали мне, что руна укрепления тела мне в этом мире все-таки понадобится. Как оказалось, тут есть не только пистолеты, а какие-то винтовки и другие оружия. И если уж они способны пробить металлические листы, вдребезги крушить кирпичи и бетон, то мое тело, усиленное маной, подавно пробьет. Так что как приду домой, нужно будет в срочном порядке начать чертить на теле руны. О, начали тушить. Ладненько, видимо, уже пора возвращаться. На сегодня я хорошо потрудился. До дома добирался я не спеша, наслаждаясь весом двух сумок и растущей силой. Правда, дверь в квартиру мне открыли не сразу. Пришлось целых 5 минут подождать, пока, наконец, пьяное женское тело не открыло мне дверь, едва не вывалившись в подъезд. Пришлось аккуратно подставить ей грудь и окутать собственной аурой для скорейшего усыпления. Негоже моей ученице в таком состоянии пребывать. Внутрь квартиры я зашел уже с Сашей на плече, держа при этом сумки в руках. Из спальни тут же раздалось тихое сопение Айши, которая еще и что-то похабное во сне бормотала. Прислушиваться не стал, так как не хочу рисковать хорошим настроением. Сашу положил на ее кровать, а сумки оставил у входа в комнату. Пусть завтра проснутся, разберут их и обрадуются. Ну и похвалит меня заодно, ведь не зря я старался, правда? Там, судя по воспоминаниям тех собак, очень много всяких ценностей и полезных вещей. К примеру, по пистолету на каждого из нас, даже зарядники, то есть магазины взял для них. Плюс всякие безделушки из золота и серебра, несколько телефонов, аж 10 толстенных кошельков с денежной бумагой, карта города, где отмечены всякие, так называемые, схроны и подобные радости. В общем, теперь мы точно не пропадем. Главное, чтобы Саша и Айша не начали возникать, что я опять проблем наворотил. Все-таки, специально ради них я позаботился о том, чтобы не оставить после себя никаких следов. Хотя, будь в этом мире какие-нибудь маги, то, может, и почуяли бы что-то, но это вряд ли. Усевшись на край кровати, где спит Сашка, я почувствовал странное облегчение. Видимо, не хватало мне всего этого, а сейчас прямо как камень с души упал. Ну-с, ладненько, думаю, можно и вздремнуть после такой хорошей работы. Вот только где я спать-то буду? Пока думал над этим вопросом, ноги сами вынесли меня на балкон. О, опять ты, все-таки парень Сашки, да, уже знакомый чуть хриплый старческий голос заставил меня задрать голову. Да, точно он. Рука такая же сморщенная и загорелая, держит тлеющую самокрутку. А ты как понял, что это я, дед? Дык, по топоту. Ты как слон заходишь на балкон все время. Смотри, провалишься сквозь пластик и все, каюк тебе, Лютик. Я Люций. У меня нервно дернулась бровь. Да-да, сынок, а я тогда капитан таящегося в пустоте. Приятно познакомиться, ТЦ. Ты мне не цокай, мелкий. Лучше скажи, как дела с Саней? Саней. Мой мозг мгновенно напряг памяти, вычленив нужные знания, провел быстрейший анализ. А, Саша, ну, пока все относительно нормально. Вот, принес ей несколько подарков. Плюс еще подругу нашел, Айшей звать. Айша, ишь какое имя, не из Российской империи поди. Дед вновь крякнул и затянулся. Выдохнув, старик хмыкнул. Решил сразу двух заарканить? В смысле, не понял я. В прямом, Лютик, к Саше вон подкатываешь, какую-то Айшу приволок. Негоже так делать, мы не в таких отношениях. Наконец, до меня дошел смысл слов этого старого пердуна. Они просто мои ученицы и товарищи. Ну-ну, слыхивал уже такое в своей жизни. Смотри, не пожалей потом. Из комнаты словно по вселенскому велению раздался сдвоенный храп девушек. Черт, этот старик что, провидец? Хотя, в этом мире вроде не должно быть таких. Тебе действительно нравится вот так вот стоять и смотреть на город? Ну да, почему нет? Вид-то красивый. Можно сказать, для меня это сродни медитации, тоже позволяет хорошо подумать и прийти в себя. Созерцать любишь? Усмехнулся старик. Уважаемо, не куришь? Что делаю? Ну, старик немного замялся, а мимо моего лица вновь пронесся пепел. Ну, курение. сигареты там, вейпы всякие, или, быть может, как у меня самокрутки. А, это вот, нет, не вдыхаю дым жженой бумаги. Ты что, действительно не понимаешь, о чем я? Казалось, старик там глаза округлил. Понимаю, честно соврал я, просто не курю. Ладно, Лютик, не куришь, так не куришь. Лютик, Лютик, Лютик, Лютик. Нет, все, я больше не могу слушать этого старого хрыча. Пойду лучше, обопрусь спиной о стену и подремлю, а то нерв мне поднимает. Глава 7. Новый день, новый день. Ты чего спишь у стены? Раздавшийся голос Саши заставил меня чертыхнуться и нехотя разлепить глаза. Сколько? Чего? Рыженькая выгнула бровь в вопросе, не поняв, о чем я, но потом до нее все-таки дошло. А, время, уже 11 часов вечера, и зачем меня разбудили? Внутрь меня постепенно начала закрадываться мысль, что надо мной глумятся все, кому не лень. Ну как зачем? Чтобы ты нас обучил магическим премудростям. Айша уже на кухне приготовила все, а я вот, тебя бужу. Рыженькая красавица поправила прядь волос, и только сейчас я заметил, что что-то не так. Теперь вместо платья на ней была розовая пижама, вроде бы так называется. Вставай давай, Лю, нам уже не терпится. Не терпится им. Крякнув, я поднялся и еле-еле вытянулся во весь рост. Увы, это тело не так привыкло к разным невзгодам, как мое прошлое, поэтому вот такой сон был не очень приятным. А Сашке, судя по довольному лицу, вообще хорошо. Довольная, улыбается, почти светится от радости. Вышли на кухню. Там нас встретила сидящая за столом Айша, в такой же пижамке, и какая-то мрачная атмосфера. Шторы закрыты, стол полностью чистый, на нем белая клеенка, а на клеенке стоят свечи, которые и освещают комнату. В центр стола они зачем-то поставили стеклянный чайник. Про лицо блондинки, которая так и говорит готова служить, хозяин, пожалуй, вообще умолчу.